Глава 15. Почти 2 месяца спокойствия. Дед Родан освоился и при моем появлении не вздрагивал и не заикался. Потихоньку отремонтировал наши домики. Он был стареньким и делал все понемногу, но основательно. Да и мы его не торопили. Крыша над головой есть, животные и птица тоже пока пристроены. Всему свое время. А выгонять его и менять на нового не стали. Все же мы были добрыми ведьмами. И нам было деда Родана жаль. Хороший же человек. Куры исправно неслись. Корова и коза доились. Сами, уж не знаю, как ей удалось договориться с силой, но с помощью Барси взбивала сливки, превращая их в потрясающе вкусное масло. Вивьен и Лилит пытались снять проклятие с острова и, наконец-то, вырастить свои овощи. Но пока им это не удалось. И моя сила не помогла, и проведенный обряд с кровопусканием тоже. Моя не сработала, куриная тоже. И даже дед Родан выделил своей капельку, но и это не помогло. Я на протяжении этих дней как ни билась, но больше не сумела вызвать огненный шар. А вот у Джейн и Марни получилось перенастроить оставшийся браслет, кстати, удерживающий силу самой Джейни, и привязать его к земле. Теперь, а мы провели испытание на дедушке Родане, тот, кто носит этот браслет, не сможет покинуть земли острова. Замечательная штукенция. По этому поводу мы устроили внеочередной шабаш, пригласив на него единственного мужчину на острове. Он долго отказывался, но улыбки девушек и моя харизма переубедили деда Родана. Что сказать, шабаш ему понравился. Покинул он его счастливый и довольный, а мы узнали новые страшилки о себе, гуляющие по стране Цитерия. Корс тоже приплывал с подношениями. Понял, что с нами лучше дружить. Привез много фруктов, овощей, мяса, круп и прочего нужного в хозяйстве. Ну и мы не остались в долгу, вручив ему средства от мужской силы. В следующее его прибытие улыбка не сходила с его лица. Темные круги под глазами исчезли, и вообще выглядел он очень посвежевшим, а уж прическа какая была! Удавился бы от зависти сам Элвис Пресли. Подозрительно на него посмотрев, не удержалась и вызнала, чему это он так радуется. Оказалось, что больно охоча до этого дела у него супруга, и житья просто не давала. Он уже и прятался от нее, и больным притворялся. Но дама была настырной, вот и выпросил для себя средство волшебное. Слушая довольного своей хитростью мужчину, я давилась от смеха. И только когда Корс покинул остров, рухнула на Барсе, заливаясь хохотом. С трудом меня ведьмочки успокоили. И не расскажешь же, они у меня девушки невинные. А мага у него прикормленного не оказалось. Да и посоветовал он нам, что лучше без него обойтись, тихо добавив, что маги злые стали. Да обмельчали, но гонору осталось. Поблагодарив мужчину, я надолго так задумалась. Что значит «обмельчали»? Силы стало меньше или просто их количество поубавилось? Отругав себя за невнимательность, я больше не стала голову над этим ломать. Появится — узнаем. «Селин, коровник готов и травы накосил». «Осталось дождаться, как высохнет, и собрать в сток», — отчитался дед Родан. Мы не стали мудрить и строить новые сараюшки, а воспользовались старыми и неиспользуемыми хранилищами, что зря время и место тратить. Дед подлатал на одном крышу, на другом стену подправил и так подновил, что нужно, да понастроил необходимое для животинок. «Отлично. Получается, почти все сделал. Домик остался один неотремонтированный. Спасибо большое». «Верно». «Ну тогда, как только закончишь, можешь с Корсом на материк возвращаться. объявила мужчине, но тот вдруг сжался и, понуро опустив голову, кивнув, медленно пошел в сторону своего дома. «Селин!» — воскликнула Сами, хмуро взглянув на меня. «Что?» — отозвалась, с недоумением смотрев на удаляющегося дедулю. «Ты вот зачем его обидела?» «Я?» — удивленно переспросила. «Чем?» «Он остаться хотел с нами». «Да пожалуйста! Я ж откуда знаю, и вы не сказали!» Возмутилась я и тут же обратилась к деду Родану. «Дедушка, если вы желаете, можете остаться. Мы будем рады». «Благодарствую!» Тут же обрадованно прокричал мужчина, низко поклонившись, и уже гораздо шустрее двинулся по деревне. «Уф, какой обидчивый! А сказать сам не мог?» «Так боится еще тебя. О верховных знаешь, какие страшилки ходят?» Со смехом произнесла Сами. «Я послушала. Теперь тоже тебя опасаюсь». «Ну, знаешь, как стукну сейчас!» Зловеще прошептала, протягивая руки к шее Сами. «Убивают!» Взвизгнула ведьмочка, рванув от меня. «Вот же! А еще ведьмы!» Пробурчал гримуар. «Идем учиться, а то так неучим тебя и сожгут». «Добрая ты». «Конечно. Берегу тебя, обучаю и подсказываю», — согласилась книга. «Как там Роза?» «Говорит, что спокойно все. Маги заняты своими перестановками», — отчитался гримуар. «Ворону я еще 3 дня назад отправила на материк разведать обстановку. Уж больно подозрительное затишье. Не нравится мне это». И даже Корс стал волноваться и шепотом сообщать о странных проверках. Из вчерашнего доклада Розы и сегодняшних сведений от Корса я сделала вывод, что смена власти страны породила большую ревизию внутреннего настроения и лояльности к власти. По городам и селениям сейчас разъезжают сильнейшие маги, приближенные к новому монарху, и проводят зачистку. Много мелких изорвавшихся магов сняли со своих постов. И, кстати сказать, большинство из них и магами давно уже не были. Сила их покинула, а признаться в этом маги не пожелали. Ну да, никто не хочет терять хорошее место. Когда она возвращаться собирается? «Сегодня», — ответил гримуар. «Белка знаки подает. Не могу разобрать, что произошло. Пойдем проверим». «Давай». До берега добрались быстро. Там уже находились Вивьен и Лилит. Они громко кричали, пока было сложно разобрать, о чем спор. И на кого-то грозились кулаком. «Что случилось?» Мое появление осталось незамеченным и напугало ведьмочек. «Селин, да посмотри, что они творят, а!» Возмущенно прокричала Лилит, показывая рукой на дуб. «И?» Уточнила, не понимая, о чем речь. «Они по ночам меняются местами!» Рыкнула Вивьен. «Кто? Дубы или белки?» Осматривая землю вокруг дуба, не обнаружила вспаханных рытвин, которые деревья оставляют при перемещении. «Да нет же, сойки!» — недовольно буркнула Лилит. «Так, я ничего не поняла. Какие сойки и откуда они взялись? Давайте по порядку». «Когда дубы оживляли, они на дереве сидели», — начала рассказывать Вивьен. «Спрятались, белок наслушались и тоже захотели жить у моря. 3 дня назад узнали, что эти вертихвостки обосновались здесь», — сердито продолжила Лилит. «И сами же попросились в стражу. Мы им позволили. А они местами меняются и сведения приносят повторяющиеся». «Я чуть с ума не сошла, пока разбирала», — буркнула Вивьен. «Почему, думаю, они одинаковые?» «А что они делают?» Сглотнув, силясь сдержать прорывающийся смех, настолько был забавный вид у всех, ведьмы сердито хмурились, две белки шли комплектом, сидели насупленные, а сойки, выпорхнувшие из густой кроны, склонив голову, внимательно слушали. Так с воздуха следят за морем. А еще клялись, что в случае нападения на остров будут защищать нас с воздуха, отчиталась Вивьен. Замечательно. И сейчас они, перелетая с дерева на дерево, путают вас сведениями, информируют об одном и том же. Да, одновременно рыкнули ведьмочки. Разберемся. Тяжело вздохнув, набрала побольше воздуха, произнесла. Всем сойкам собраться здесь в течение часа. Будет совещание. Пока ждали прилет соек, я, Вивьен и Лилит спустились к морю. Там, пригласив на беседу Лию, принялись решать вопрос с ее распространением по всему побережью. Все как-то руки и ноги не доходили до этого. «Лия, получается, что ты уже остров окружила?» Удивленно воскликнула я, просчитывая в уме, чем это может грозить ведьмам. «Давно?» — уточнила Вивьен. «Отлично! Значит, нам меньше работы?» — хмыкнула, наблюдая за вертлявой водорослью. «Ты молодец!» Болтали с радостной от оказанного внимания Лией около 40 минут, пока одна из соек не оповестила, что все собрались и ждут нас. «Ну что ж», — начала я, разглядывая усевшуюся на ветвях дуба и на земле воздушную охрану острова. «Вы приняли условия ведьм, и не прошло и дня, как стали их нарушать. Так? Так. Мне вас выгнать?» Галдеж разволновавшихся птиц, размахивание крыльями были мне ответом. Вивьен и Лилит, прикрыв ладошками рот, тихонько хихикали. «Если так будет продолжаться, ни я, ни другие ведьмы этого не потерпим», грозно произнесла я, еле сдерживая улыбку. «От вас нужен кто-то главный». Из стайки выпорхнуло сразу три птицы. Глянув друг на друга, они гордо задрали свои клювики. «Замечательно, можно и три. Итак, каждая из вас с сегодняшнего дня собирает сведения, проверяет их на достоверность и докладывает их белкам. Вы», — обратилась к двум разом подскочившим животинкам, «будете сообщать Вивьен и Лилит, но предварительно оценив важность информации». Белки быстро-быстро закивали головами, с важным видом взглянув на трех соек. Я же мысленно усмехнулась. И здесь есть своя иерархия. Отлично. Подытожим. Сведения о том, кто и сколько собрал желудей, съел червячков и подрался с сорокой, нам не нужны. Заплывающая лодка, приближение магов и людей к острову — вот это нам необходимо. И еще не надо сообщать, какое у соседки плохое гнездо, добавила Вивьен. «Тогда расходимся», — довольно произнесла, получив утвердительные кивки от всех присутствующих. «Уф!» — выдохнула Лилит. «Думала, лопну. Так забавно внимали тебе сойки. А нас совсем не хотели слушаться», — заворчала Вивьен. «Здесь надо уверенно произносить все, что говоришь, и внимательно следить за настроением», ответила и усмехнулась я. Но вид действительно был забавный. «Что? Какая лодка? Где?» затараторила Лилит, засыпав вопросами решившуюся выслужиться сойку, которая донесла сообщение в обход белки. Та это заметила и, сощурив глазенки, потирала друг от друга лапки, выглядев при этом угрожающе. «Уже сочувствую наглой сойке». «Селин, лодка плывет, и там два человека, и это не Корс», — пояснила Вивьен. Я так и не научилась распознавать странные звуки, размахивание крыльями и прочие движения. Зато я умею общаться с Лией, Барси, Розой и гримуар у меня припрятанный. Возможно, те, кто влиял на растения и животных своей силой, могут считывать и понимать их. Я пока с этим явлением не разобралась. Мысленно успокоила себя. «Где?» — уточнила, вглядываясь в спокойную гладь воды, на которой пока ничего не было видно. «От главного порта плывут. Причалит, как всегда, здесь», — ответила ведьмочка и обеспокоенно добавила. «Как ты думаешь, кто это?» «Не знаю, но надо встретить, как положено», — задумчиво пробормотала. «Дуб, жди команды. Если что, пульни в них желудями. Считаю, трех будет достаточно». «Сойки, как только махну рукой, взлетаем и кружим над гостями», — дала команду Лилит. «Лия, замедли им ход и не дай доплыть ближе 5 метров к берегу», — распорядилась я, как только спустилась к морю. Следом обратилась к другой зеленой защитнице. «Барси, топну ногой, сразу спеленай их и не отпускай». «Если маги...» — прошептала Вивьен, настороженно вглядываясь вдаль. «Надеюсь, защита от Джейн и Марни сработает».